Глава 31, где я выясняю, что маги тоже имеют слабости. Мне осталось только открыть рот. Такого поворота событий я не ожидала. Простите, но у меня маленькая бричка. Мы все не поместимся. Толстяк дернул за ленту у камина, и у двери в гостиную тут же появился слуга. «Подготовить карету! Быстро!» «Да, и захватите с собой маковый отвар!» Последняя команда предназначалась уже Фергюсу. «Я выпью его по дороге!» Слуга кинулся бегом, лекарь тоже. Я заметалась, не знаю, куда идти, но наместник тут же нашел мне дело. «Подай халат!» Лорд Хоррет кивнул в сторону дивана. Я вспомнила, что его имя называла мне торговка печеным. «И помоги надеть чулки!» Чулки оказались вязанными, из мягкой шерсти и натягивались до колена. А башмаки сильно походили на наши валенки, только коротко обрезанные. Стянув на пузе пояс стеганого халата, наместник потопал к выходу из здания. Там уже стоял лекарь с объемной сумкой через плечо и склянкой, в которой плескалась золотистая жидкость. Подбежал слуга и накинул на плечи толстяка шубу. У лестницы ждала карета, не такая большая, как у прежнего наместника, но гораздо помпезнее. При свете факелов, в руках суетящихся людей, она сияла золотом. Висящий над крыльцом дежурный огненный светоч выглядел тусклым по сравнению с ней. «Показывай дорогу!» — скомандовал наместник, прежде чем скрыться в утробе своей повозки. Лекарь полез следом. Я забралась в бричку и заметила, что одной каретой дело не обошлось. К нам присоединился отряд телохранителей наместника. Во всяком случае, суровые вооруженные всадники выглядели именно так. Мы со свистом миновали ворота, которые стражники распахнули заранее. Да, новый наместник Луян любил, когда ему беспрекословно подчинялись, и не терпел промедления. А я переживала, успеет ли Лесик с детьми надежно спрятаться. Одно дело привести в дом полкового лекаря, совсем другое целый отряд зорких магов. Наши ворота тоже оказались распахнуты настежь. Я заметила на снегу цепочку следов. Лесик был здесь совсем недавно и, заслышав стук копыт, кинулся в дом. «Господа, наш дом живой. Он не терпит бесцеремонности». Я дождалась, когда из кареты выбрались наместник и лекарь. Но по большей части я говорила страже, которая могла проявить любопытство. Я сама была свидетелем, когда ему не понравилась новая служанка, и он сжег конюшню и курятник. Был еще более страшный случай. К нам пытались проникнуть мародеры. Скажу одно, они все погибли, поэтому постарайтесь не уходить дальше подъездной дорожки. Воины с тревогой переглянулись, но на наместника мои слова не произвели никакого впечатления. Он привык, что ему кланяются в пояс и уступают дорогу. Вот и сейчас он, кряхтя, поднимался по лестнице, даже не дождавшись конца моей речи. Что ж, посмотрим, что ждет наглеца. Дом такого не спустит. К чести лекаря, он оказался более осторожным. Я вошла в холл следом за наместником и, взглянув на недовольно взметнувшийся огонь, громко произнесла. «Я вернулась! Со мной лекарь и его светлость-наместник Луян, лорд Хоррет!» «В следующий раз представляй меня первым!» — важно заявил толстяк и скинул с плеч шубу. Пошел по дому, подметая длинным халатом пол. Мы с лекарем семенили сзади. «Ну да, слуги должны знать свое место». «На второй этаж, пожалуйста», — подсказала я жестом, показывая на лестницу. Лекарь, после того, как наместник направился к левой, выбрал правую лестницу. Я тоже побоялась запнуться о шлейф халата, поэтому поспешила за лекарем. Да он и поднимался быстрее, а нам была дорога каждая минута. И, конечно же, мы первыми достигли площадки второго этажа. Услышав наши голоса, в коридор вышла Зонда. Я с беспокойством взглянула на нее. Я так боялась увидеть слезы на ее глазах и понять, что пациент не дождался нашего прихода. Но она слабо улыбнулась и присела в приветствии, увидев лекаря. Тот не стал дожидаться, когда поднимется его босс. Поспешил к зонде. Я обернулась на наместника и застала как раз тот момент, когда тот запнулся о полу халата и неловко упал на колени. Я не поверила своим глазам, когда его светлость поехал вниз, точно ребенок, катящийся с ледяной горки. Его скольжение было так стремительно, что я не сразу сообразила, что произошло. У лестницы вдруг пропали все ступени. Стоило наместнику долететь до центра холла, как ступени вернулись на место. «Я не понял, что произошло?» — растерянно произнес правитель Луян, ложась на спину и дуя на ладони. От трения пола не горели. Задравшаяся рубашка открыла пухлые колени, они тоже были красными. «Ой, это, наверное, маковый отвар!» — крикнула я, подкидывая лорду Хорету пищу для размышлений. «Подождите, я вам сейчас помогу!» Я метнулась в столовую, чтобы подхватить там стул. Пусть лучше толстяк спишет свою неустойчивость на принятое в карете средство, чем заподозрит в неуважении наш дом. Спустившись, помогла лорду подняться и доковылять до камина, где он, пыхтя, рухнул на стул. Его светлость так был огорошен произошедшим, что беспрекословно подчинялся мне. «Посидите, пожалуйста, здесь», — сказала я как можно ласковей. «Я принесу вам бутылку вина и бокал. Что может быть лучше, чем смотреть на пламя и наслаждаться расслабляющим напитком?» Пришлось вновь метнуться на второй этаж и откупорить первую попавшуюся бутылку. Понюхав содержимое и оставшись довольной выбором, я побежала вниз. Налила бордового вина в фужер и сунула в лапу наместника. «Никуда не уходите, пожалуйста», — попросила его я. «Вдруг опять запнетесь?» «Сдается мне, что меня подставил дом». Толстяк зло сощурил глаза и тут же с полоборота вошел враж, шипя и плюясь. «Издевается! Намеренно убрал ступени! Захотел унизить, заставив скатиться на четвереньках!» «Что вы такое говорите?» Я горячо запротестовала. «Он спас вас! Если бы не он, вы бы пересчитали ступени головой и переломали себе все кости! Сомневаюсь, что после такого падения кто-то выжил бы!» «Думаете?» Наместник посмотрел на вино в фужере, красиво переливающееся в свете каминного пламени. «Уверена, наш дом очень заботливый и бережет всех нас. Иначе мы не перенесли бы оккупацию псов. Простите, я ненадолго покину вас. Лекарю может понадобиться моя помощь». «Ступай!» Великодушно отпустил меня наместник. Он отхлебнул вина, и оно ему понравилось. Взгляд лорда Хорета притягивал огонь, играющий всеми цветами радуги. Я подхватила юбки и побежала наверх. Я страшилась услышать диагноз лекаря, что ничем помочь нашему больному нельзя. Но меня встретил счастливый смех зонды. «Вы, милочка, умница. У вас явный талант». У лекаря голос тоже изменился. В нем исчезло раздражение. «Если захотите поступать в лекарскую академию, я дам вам рекомендацию». Заметив, что я стою на пороге, Фергюс всем телом повернулся ко мне. Он сидел у кровати с больным и щупал ему пульс. «Как наместник?» — живо поинтересовался он. Решил остаться у камина с бутылкой вина. Я не собиралась рассказывать о позорном скольжении на четвереньках. У него есть чем заняться. А как дела у нашего милорда? Милорд благополучно пережил переходный момент. Теперь он обеими ногами в нашем мире. Скажите спасибо его дочери. Это она не дала отцу покинуть нас. Я задрала бровь, увидев, как кровь прилила к лицу зонды. Вот как. Мы уже нашли папу. Я дал ему небольшую дозу эрсахии. Она все-таки у вас есть. Спасибо, что настояли на поездке. Трава поддержит организм и снимет боль. Лекарь положил руку больного на простыню. У бедняги были сбиты даже костяшки пальцев. Видимо, пришлось поработать и кулаками. Останется только надеяться, что к милорду быстро вернутся магические силы. Как часто ему нужно давать Арсахию? Я запомнила, что наместник истратил все запасы, что были у лекаря. Я уже объяснила леди, чем опасна трава. Лекарь поднялся и сложил в свою сумку слушательную трубку и коробку с набором камней, о чьем предназначении я не догадывалась. Надо будет спросить у зонды. Поэтому постарайтесь не злоупотреблять. Она вызывает привыкание. С вашего позволения я возьму с собой несколько пакетиков. И, пожалуйста, не выдайте наместнику, сколько у вас еще осталось. Я пытаюсь отучить его от этого болеутоляющего средства. Мне сделалось стыдно. Вот почему лекарь никак не хотел соблазняться моей помощью. А наместник готов был бежать за мной в одной рубахе. А что за проклятие мучает наместника? Псовая лихорадка. Поднимается температура, и человек перестает владеть собой. У него болит каждый сустав. Его светлость подхватил проклятие недавно, при бою под Луянами. У него сейчас начальная стадия. Но в запущенных случаях проклятие может привести к самоубийству. Псовую лихорадку можно вылечить? Хоть мне не нравился новый наместник Луян, чисто по-человечески его было жалко. Поскольку проклятие наслано в ярости псом с родовитой кровью, то излечение вряд ли возможно. Никто из высших псов не пожертвует своей кровью ради мага. Слишком сильна между нами вражда. А наш наместник особо отличился, истребляя врагов, за что и поплатился. Лекарь говорил, пока застегивал камзол. Мы с зондой переглянулись. «Как это происходит?» — спросила зонда, но тут же поправилась. «Я интересуюсь лишь с лекарской точки зрения». «Я сам не видел, но рассказывали, что пес, вместо того, чтобы прыгнуть в реку и избить с себя пламя, обернулся в человека и проклял его светлость, что говорит об особой силе духа. Стоять объятым огнем перед усмехающимся хоротом и произносить довольно длинное заклинание — это стоит уважения. Этот родовитый враг выбрал мучительную смерть, но оставил лорду Хороту память о себе на всю жизнь». «Так почему же проклятие не прервали?» Зонда отлично играла роль приверженца магов. «Достаточно было стрелы или удара мечом?» «В том-то и дело. Во время колдовского транса псу не страшны ни пики, ни мечи. Охранная магия проклятия. Если его начали произносить, должны закончить. Смерть берет паузу». Лекарь открыл дверь и прислушался к звукам. Внизу было тихо. «Я вообще-то хотела узнать, как происходит процедура излечения. Зонда уже прикидывала, как мы могли бы заработать милость наместника, если он вдруг придет в наш дом с недобрыми намерениями. Вдруг вы найдете родовитого пса? И что тогда? Выкачаете из него всю кровь?» «Там достаточно, совсем немного, но кровь должна быть отдана добровольно. Иначе все сделается только хуже. Отобранная сила лишь усугубляет состояние. Мы уже пробовали». Увидев, как зонда брезгливо сморщила нос, лекарь в ответ скривился. «Увы, но на всем свете не найдется пса, который захочет добровольно спасти лорда Хоррета, прозванного в армии мясником. Он слишком жесток».